Поэтому последнее направление было более выгодным. Но здесь, в пределах видимости, ледяное поле было вздыблено торосами. Смотри фото 31. Одна за другой тянулись и гряды. Пространство между торосами только кое-где представляли собой ровные площадки. В большинстве же были забиты мелкими льдинами. Отдельные льдины, нагроможденные друг на друга, образовывали причудливые фигуры, напоминающие гигантские друзы. Все это блестело в лучах яркого солнца, искрилось, отливало синим и голубым. Зрелище было красивое и величественное, но вместе с тем создавало впечатление настоящего хаоса. Можно было надеяться, что на некотором расстоянии от берега торосы поредеют или исчезнут совсем. Но местность, лежавшая перед глазами, сулила большие трудности. Уже решив про себя выбрать этот путь, я спросил стоявшего рядом товарища. «Ну как? Нравится? Красота! Пройдем? А то как же? Может быть, пойдем кругом? Там, наверное, будет легче. Но зачем? Здесь веселее. Да ведь тяжело придется». «Ничего, собаки в порядке, а сани выдержат». Журавлеву даже и в голову не приходило, что мы сами можем не выдержать, хотя он прекрасно понимал, что на такой дороге больше работы предстоит нам, а не собакам. Я не стал его больше испытывать, и мы, избрав трудный, но кратчайший путь по направлению к горе Герасимова, пустились в дорогу. Хаос льдов сразу окружил нас со всех сторон. Каждые 10-15 минут мы взбирались на очередную глыбу беспорядочно наваленных льдин. Потом с возможной осторожностью скатывались, сползали или попросту сваливались на другую сторону, чтобы тут же начать взбираться на новый торос. Глыбы, гряды, бугры, ледяные мешки и глубокие колодцы, засыпанные пушистым снегом, следовали бесконечной чередой. Собаки часто оказывались совершенно бессильными. Свалившись всей упряжкой в ледяной мешок, они без нашей помощи уже не могли из него выбраться. Или какая-нибудь одна собака повисала между двумя вертикально торчащими льдинами и, хрипя в лямке, ждала, пока ее вытащат. А тут еще медвежата. Уже привыкший к саням и, по-видимому, считавший свое место на них неотъемлемым, они то и дело вываливались на лед, жалобно ревели, стараясь забраться обратно. Иногда им удавалось это сделать самим, но через несколько минут сани снова кренились, ныряли перед ком или становились на дыбы перед новым торосом, и зверята клубками вновь катились на лед. Мы удлинили их цепи, после чего медвежата побрели за санями самостоятельно. Правда, первое время они пытались упираться, но наседавшие собаки из задней упряжки невольно заставляли торопиться. Обходя совершенно непролазные участки, мы все дальше углублялись в нагромождение льдов. Тяжелые сани приходилось то и дело поднимать на руках и потом также спускать вниз. Часто надо было браться за топор, скалывать торчавшие на пути острые углы льдин или расширять проход. При удачном ударе льдины легко кололись на крупные куски, а чаще на ледяной глыбе оставалось только белое пятно, словно синяк на теле. Незаметно проходили часы в трудной работе. Торосы сделались ниже и поредели, но здесь на них было меньше снега, и поэтому преодолевать препятствия стало еще труднее. Верхние меха были давно сброшены и лежали на санях. Несмотря на сильный мороз, томила жажда. Мы почти потеряли понятие об осторожности. В горячке работы, в неразберихе ледяных нагромождений трудно быть осторожным. Вместе с собаками и груженными санями часто валишься с торчащей льдины вниз. Ну а можно ли один раз свалиться осторожно, а другой неосторожно? Можно просто свалиться, а к чему это приведет, узнаешь внизу. Один раз взвизгнет собака, другой раз угрожающе крякнут сани, а то и сам пощупаешь ушибленную ногу или руку. По-разному бывает. Через 4 часа одометр показал, что прошли только 9 километров. В действительности же прямого пути набралось не более 6 километров. Остальное ушло на обходы и зигзаги. Это вместо 24-25 километров, обычно проходимых за такое время по ровным льдам. Хотелось остановиться, натопить воды и пить, пить. Но мы, хотя и походили на букашек, копошащихся среди беспорядочно наваленных груд колотого сахара, продолжали упорно пробиваться вперед. Да и должны же где-то кончиться эти проклятые торосы. Мы гнали мысль об остановке, заглушали жажду и делали лишь маленькие передышки, чтобы снова взяться за сани. При очередной передышке я спросил Журавлева: «Ну как? Красота, чтоб ей провалиться! Значит, весело? Конечно, настоящая работа!» Охотник вытер рукавицей мокрый лоб и вдруг спросил: «Кто такой этот Шокальский?» Я сказал, что Юлий Михайлович Шокальский, имя которого носит пролив, крупнейший советский ученый, географ, гидролог и картограф, и начал было рассказывать о его работах. Журавлев прервал мой рассказ. «Я не про то. Наверное, крутого характера человек. Наоборот, очень мягкий, спокойный и обходительный, доброжелателен к людям, особенно к путешественникам. Чего же его пролив такой щетинистый?» Больше распутывая собственные мысли, чем обращаясь ко мне, проговорил охотник. Я напомнил, что в прошлом году